«Ты чего, Такаги?» – недоуменно спросил Такаси. Асея обернулась, и парень понял, что Такаги сейчас очень не в себе. Лицо ее было перекошено, глаза распахнуты во всю ширь, взгляд замерший и отсутствующий, верхняя губа вздернута в оскале. «Хватит тут строить из себя!» – заорал Асея. «Я тут гений! Я самая крутая! Если захочу, я никому не проиграю! Я!» Сайка шагнула к девушке и положила ей руку на плечо. «Хватит!» – произнесла мечница, тем самым тоном, каким успокаивала проигравших бой парней и девушек. «Все будет хорошо!» Асея посмотрела на себя в большое зеркало, что висело на стене. «Надо будет попросить маму», – тихо сказала Такаги, смотря на себя, – «отдать форму в химчистку». Такаси проконтролировал коридор. «Чисто!» Асея тем временем наконец-то разревелась на плече у Бусуджимы. «Слава богу!» – сбросила напряг, подумал парень, смотря как на пол падают слезы. Вторая глава. Заперев двери в учительскую, они решили слегка передохнуть. Банально умыться. «Доктор Марикова», — сказал Такаси, — «у вас какая машина?» «Что?» «А, я не знаю», — женщина растерялась. «Ну, большая», — уточнил Такаси, — «мы в нее все влезем». «Вряд ли и», — нараспев сказала та. «Что насчет автобуса для выездных собраний клубов?» — сказала Бусуджима. «Его ключи вон на стене висят. Автобус на месте», — вставил кота, раздвинув жалюзи и посмотрев в окно. «А это зашибись», — сказал Такаси. «Глава, вы, как всегда, великолепны. Я, честно говоря, про него даже и не вспомнил. Зови меня Сайка, Такаси», — сказала девушка. «Не время для церемоний». «Как скажешь», — ответил парень. «Значит, автобус. Это хорошо. Такаси, а ты не слишком ли раскомандовался?» В учительскую зашла умывшаяся Сэя. В очках. Коту, стоящего у окна, походу столбняк хватил от такого зрелища. Но и на самом деле, Такаги в очках, ну чисто милашка. «Что?» — резко спросила Сэя. «Ну да, очки. Не хватало еще, чтобы во время заварухи какой-нибудь линза выпала. Кстати, а куда мы поедем?» — спросила Марикова. «Что?» «Я просто спросила. Это очевидно, доктор», — ответил Такаси. «Мы поедем туда, где могут быть наши родные. Начнем с ближайших. Да кто тебя назначил главным?» Не унималась Такаги. «Это хороший план», — вставила свое веское слово Сайка. «Будем ему следовать». «Тогда говорите, адреса», — сказал Такаси. «Составим маршрут». В этот момент Рэй включила телевизор. «Миямото, не включай громко», — сказал парень. «Эти твари реагируют на звук. Ты тоже заметил?» — возбужденно сказала Сэя. «Мы проверяли. Мертвые абсолютно слепы. Видимо, их мозги не могут поддерживать такой сложный процесс. Также они не осязают. Этого не может быть», — вдруг тихо сказала Рэй. «Что такое, Миямото?» — спросил Такаси, подходя. С экрана вещала журналистка, на фоне какой-то дороги, где стояла скорая и несколько машин полиции. Причем говорила она какой-то бред. Типа случились мятежи, губернатор ввел военное положение и товарищ. «Мятежи», — растерянно сказала Рэй. «Они называют это мятежом». В этот момент трупы, что лежали на каталках возле машины скорой помощи, зашевелились и сели. Полицейские, видать, уже были в курсе, и, несмотря на чушь, что несла журналистка, они не колеблясь открыли огонь. И тут, похоже, подвалили еще трупаки, так как камера внезапно упала и послышались крики. Картинка сменилась. Студия, девушки диктору передают несколько листков. «Просим прощения, видимо, что-то со связью», — сказала она. «А пока устраняются неполадки, мы продолжим вещание. Просим всех сохранять спокойствие и по возможности не выходить из дома. Убедитесь, что все возможные пути проникновения в ваше жилище надежно заперты. В скором времени начнется эвакуация. Губернатор уже принял меры». «Ну понятно», — сказал Такаси. «Одна вода. Боятся посеять панику». «Естественно», — откликнулась Такаги. «Паника порождает хаос. Хаос уничтожает порядок в обществе. И тогда жертв будет гораздо больше. Ну и конечно, сильные мира сего потеряют власть». А тем временем по телевизору успокаивали тем, что американцы берут это дело под контроль, что американские военные получили какие-то приказы. Вот только почему-то показали эвакуацию амирского президента. «Миямото, найди зарубежные каналы», — попросил Такаси. «Русские, английские». Девушка бросила на него от чего-то недовольный взгляд, но взяла пульт. «Твою мать», — только и сказал парень, когда увидел кадры явно из родных осин. И, собственно, На них было то же самое, что на японском канале. Призывы сохранять спокойствие, не выходить из дома, и мельком, бредущие по улицам мертвяки. Полный пиздец. По-русски выругался Такаси. Это везде. Тут изображение замерло, несколько раз дернулось и на экране появился белый шум. Как так? Растерянно сказала Рэй. Почему? Как такое могло произойти так быстро? Она сделала несколько шагов назад, будто пыталась тем самым отойти от правды, и натолкнулась на хмурого Такаси. Она посмотрела назад. Такаси, на лице девушки, был сильный страх. Скажи, ведь есть места, где этого нет. Не может же быть так, что это буквально повсюду. Где-то может быть безопасно. Мечтай, мечтай, дурында, вместо парня ответила Сэя. Что мы только что видели. Полномасштабная эпидемия, сказала доктор Марикова. Вирус. Такаги вошла в образ лектора. Он как пожар в сухих лесах. Короче, по всему миру происходит то же самое, что и у нас. Вопрос в другом, заговорил Такаси. Меня больше всего напрягает одновременность заражения. Всего за день заражены оказались столь значительные площади. Это уже как-то не походит на естественное распространение. И если бы это был просто смертельный вирус, подал голос Кота, зараженные бы просто умирали, а не оживали вновь. Кстати, раз они мертвы, своим милым голоском заметила доктор, значит скоро они будут разлагаться и не смогут двигаться. И сколько они будут гнить? Спросила Сайка. Ну, где-то пару недель, ответила женщина. Но сейчас прохладно, так процесс может занять и месяц. Может нам где-то пересидеть этот месяцок. Не факт, что они вообще будут гнить, сказала Сэя. В смысле? Спросил Такаси. То, что сейчас происходит, ответила Такаги. Необъяснимо с точки зрения медицины. Это всего лишь наши догадки. Я думаю, не стоит рассчитывать на то, что они сами подохнут. В общем, наша цель спасти близких, сказала Сайка. И найти безопасное убежище. Да, на первое время сойдет. Такаси с некоторым удивлением вдруг заметил, что Рэй стоит не просто близко, она обнимает его за руку. Впрочем, стоило парню двинуться, она тут же ее отпустила. «Думаю, мы уже все достаточно отдохнули», — сказал парень. «Не стоит тут задерживаться. Все согласны с тем, что нам стоит держаться вместе». Возражений не последовало. Тогда парень потянулся и взял прислоненную к столу биту. «Такаги, как лучше всего пройти на парковку?» «Да, я знаю это и сам. Но стервочке нужно показать, прежде всего самой себе, что она нужна». «Самый короткий путь отсюда», — ответила Сэя. «Через главный вход. Значит, так и пойдем», — сказал Такаси. «Народ, страхуем друг друга. Кота, доктор и Сэя пойдете посередине. Сайка, ты самая опытная, пригляди за тылом. Миямото, ты со мной впереди». Такаси подошел к двери. «Да, Кота», — сказал он. «Зря не пали. Гвоздей у тебя немного. Только самых опасных, для нас, лады. И крути башкой». «Не хочется никого терять. Ей, Кэп», — ответил тот с тем самым бравым видом, который Такаси видел, когда работал с ним в паре, входя стрелять в клуб страйкболистов. А вот остальных поведение обычно молчаливого атаку видать изрядно удивило. Иначе с чего бы они на него так пялились? «Готовы?» — спросил Такаси, глядя на остальных. «Тогда погнали. Все справа встали. Кота, контроль, есть», — ответил паренек, вскидывая свое оружие. Такаси резко распахнул дверь и отскочил в сторону. Внутрь никто не завалился. Такаси осторожно выглянул наружу. «Двое в конце коридора», — сказал он. «Пошли». Похоже, факт уничтожения кого-то из мертвяков толкает остальных на более активные действия. Но это происходило только с ближайшими тварями. «Почему остальные не реагируют?» — спросил Такаси. «Что за способ связи у них?» «Запах. Больше похожий на звуковые колебания, как у летучих мышей», отозвалась естественно всезнайка Такаги. «Возможно, они обмениваются некими сигналами внутри группы, которые мы не слышим. Тогда стараемся не убивать», — сказал Такаси. Рэй согласно кивнула. Группа стремительно двигалась по коридору, распихивая мертвяков. Вскоре они вышли на лестницу. Группа сработала, как хорошо отлаженный механизм. Едва увидели заваруху на одной из площадок, как Кота метким выстрелом завалил мертвяка, уже почти укусившего одну из девчонок. Рэй, словно швейная машинка, пробила палкой башки стоящим внизу двум мертвякам, а третьего ловко подсекла и отправила вниз, полетать. Заглянувших на шум мертвяков из коридора уложила двумя быстрыми ударами по головам Сайка. Такаси врезал с ноги одному трупу, откидывая его, смял череп второму, потом добил того, первого. Хлопок и на ступени валится мертвяк, насевший на группу выживших снизу. Минус два. Радостно, с маньячной улыбкой сказал Кота. Это тебе не игра. Отвесила ему подзатыльник Сая. Есть укушенные? Спросил Такаси у спасенных. Нет. Замотала головой одна из девчонок. Мы уже знаем. А вот парни как-то набычено выглядели, смотрели из-под лобья. Но лучше злость, чем растерянность. Мы уходим отсюда, сказал Такаси. Точнее хотим уехать, на автобусе. Вы с нами. Парни переглянулись и выдохнули с облегчением. Не понял. Это что, блять, за реакция? Конечно, мы согласны, сказал один из них. Мы думали, вы тоже. Что тоже? Спросила Сайка. Ну мы сначала были с группой одного учителя, сказала одна из девчонок. Вот только, что случилось? Резко спросил Такаси. Он нас использовал, как приманку, зло сказал один из парней. Пускал вперед, типа разведки. А когда на кого-нибудь нападали, быстренько пробегали мимо. Это кто ж у нас тут такой умный? Зверея? Спросил Такаси. У, учитель Сида, выпалила девчонка. Вот мы от них избежали. Мрачно закончил парень. И встретили вас. Спасибо вам. Рано еще говорить спасибо, сказала Сайка. Сначала нужно выбраться, Сида. А это уже буквально прорычала Рэй. Ублюдок. Спокойно, Рэй. Такаси сжал плечо девушки. Если что, этот гондон получит свое, обещаю. Я сама. Все еще порыкивая бросила Рэй. Своими руками. Ладно, хорош стоять, сказал Такаси. А то еще уведет кто автобус. Двинули. Сайка, к нам с Миемота. Парни, позади и смотрите в оба. Кота, сколько осталось? Полная, 10, ответил Хирана. И 16 россыпью. Мало как, с досадой произнес Такаси. Ну все, погнали. Через холл прорвались чудом. Видимо, мертвяки тут в давке изрядно порезвились, покусав кучу народу. И трупешников в школьной форме, тут была просто тьма. Благо, что примерно половину пути удалось преодолеть потихой. Но потом пришлось все же драться. Сначала просто распихивали, но ближе к дверям мертвяки стояли так плотно, что пришлось прорубаться. Одного из парней уже практически утащили, но Сайка проявила чудеса владения мечом и трупаком достался лишь пиджак. Еще одна выжившая свалилась буквально с неба. Какая-то девчонка, видимо увидев их, заорала сиреной и выпрыгнула из окна второго этажа. Такаси только и успел крикнуть, обращая внимание остальных и рванул ее ловить. Счастье, что девушка оказалась очень маленькой и легкой. И так чуть руки не оборвались. Ну и Сайка с Котой сработали на все 100. Просвистел Бокута, отбрасывая уже потянувшего руки к оглушенному Такаси мертвяка. Два хлопка и оседают еще двое. Все-таки пробежка по открытому пространству среди мертвяков – это совсем не то же самое, что узкие коридоры. После внутришкольного экшена до автобуса группа добежала играючи. «Все внутрь!» – крикнул Такаси. «Доктор за руль! Кота, периметр! Сайка, Рэй, со мной!» «Да, сэр!» – рявкнул очкарик. Девчонки отозвались какими-то непереводимыми возгласами. Доктор открыла двери и распахнула ее. Все, не рассусоливая, мигом оказались внутри, а троица тем временем налетела на мертвых, стоящих впереди автобуса. Такаси решил с ними разобраться, чтобы они не помешали тронуться автобусу. Внутрь. Такаси показал Рэй и Сайка на дверь, когда противники были убраны. Вскоре и сам парень забежал внутрь, взявшись за ручку двери. «Подождите!» – раздался истошный крик. «Стойте!» От здания школы к автобусу бежали люди. «Твою-то мать!» – выругался Такаси. «Доктор, заводите!» «Хорошо!» – отозвалась Марикова. Взвизгнул стартер и двигатель мерно зарокотал на холостых оборотах. Дизель почему-то отметил Такаси. «Сида!» Вдруг с яростью сказала Рэй. Такаси повнимательнее посмотрел на бегущих. И в этот момент один из них упал. И этот Сида. Он ударил упавшего ногой в лицо. И рванул дальше. Мертвяки тут же накинулись на оставленного. «Сука!» Ощерился Такаси. «Кота!» Рявкнул он. «Сюда!» «Иду!» Ответил тут же атаку. Парень мгновенно оказался рядом, на сиденье и открыл окно. «Не впускай его, Такаси!» То ли с рыданием, то ли рыча, прокричала Рэй. «Пусть он подохнет, тварь!» «Ты что, с ума сошла, Миемота?» Холодно спросил Такаси. Это же люди. Живые. Так нельзя. Кота, сделай коридор для них. Понял. Ответил Хирана. Ты очень пожалеешь, если пустишь его внутрь, Такаси. Бесновалась Рэй. Спокойно, девочка. Никто этого делать и не собирается. Кота, сказал Такаси, еле слышно, наклонившись к другу. Сида. Нога. Вот. Вот она фанатичность атаку. Кота, не переспрашивая, не думая и вообще никак не показав, что услышал Такаси, просто тут же исполнил его просьбу. Убить человека. Хотя, помнится, у коты Ксида были и свои претензии. Несколько хлопков, три зомбака получают в голову по гвоздю. А бегущий к автобусу учитель Сида спотыкается и падает. Через секунду он захлебывается в крике, когда зубы мертвяка смыкаются на его плече. Последний человек залетает в автобус. Такаси захлопывает дверь. «Доктор, жмите!» – заорал он. Двигатель автобуса тут же взревел. «Ай, там много!» – крикнула Марикова. «Это не люди!» – воскликнула кровожадно Такаги. «Сбейте их нахрен!» «Что-то пай девочка ругается, ну чисто сапожник!» – подумалась Такаси. Все вцепились в то, до чего дотянулись. Автобус, ревя движком, пронесся по парковке. «Там ворота!» – в отчаянии воскликнула доктор. «Они наружу открываются!» Опять пришла на помощь Сая. Так что педаль в пол. Множественные удары о корпус. В стороны разлетаются тела. Один из мертвяков какое-то время даже на стекле ехал, видать зацепившись за что-то. Бля, только бы радиатор не пробить. Отчаянно надеялся на чудо, Такаси. Нежелательный пассажир свалился на одном из поворотов. Лязг железа. Какой-то хруст. Створки ворот разлетаются в стороны и автобус, сильно кренясь на повороте и буквально в сантиметрах разминувшись со столбом, понесся по улице вниз. Получилось. Радостно, и опять с этим эротичным придыханием, воскликнула доктор. «Доктор, теперь осторожнее», — сказал Такаси. «Сейчас очень важно не разбить наш транспорт». «Хорошо, Такаси», — также радостно ответила Марикова. И дальше так и ехала с широкой улыбкой. «Блин, она, походу, тоже в шоке. Надо бы нам где-то дух перевести». Такаси встал, оглядел всех. «Отличная работа, кота», — сказал он, хлопая друга по плечу. «Ты спас сегодня много жизней». Толстяк расплылся в довольной улыбке, но тут же слегка загрустил. «Зарядов мало осталось», — сообщил он. «Решим проблему», — ответил Такаси, спотыкаясь о взгляд Бусуджимы. Девушка смотрела прямо в глаза. Потом ее всегда ледяной взгляд от чего-то потеплел, и она слегка кивнула. Такаси посмотрел на Рэй. Девушка сидела, вцепившись в ручку на спинке впереди стоящего сиденья так, что кисти побелели, и молча смотрела в окно. «Так эту лучше пока не трогать, Такаги вроде в норме, апа, доктор, плавно, остановка», — крикнул Такаси. «Что случилось?» — встрепенулась Рэй. «Полицейский», — сказал парень, показывая рукой на идущего характерной мертвой походкой мужчину в форме. Он был буквально весь искусан и залит кровью. «И что?» — спросила девушка. «Кота», — вместо ответа, — сказал Такаси. «Кобура, вижу». Восторженно, но тихо ответил Атаку, открывая окно. Хлопок и полицейский валится на землю, а Такаси распахивает дверь. «Прикрываю», — орет кота. Такаси в темпе долетает до лежачего, быстро его обыскивает и опрометью бежит обратно. Захлопывается дверь. «Доктор, ходу», — сказал парень. «Ну», — кота буквально телепортировался к Такаси. «Держи», — устало ответил тот, и протягивает Атаку оружие. «Намбу М-60». Кота хватает револьвер, пятизарядный, состоит на вооружении японской полиции. «Знаете», — сказала Рэй, — «я начинаю его бояться, особенно, когда рядом Такаси», — вставила Сайка и выразительно посмотрела на Камура. Такаси отреагировал на ее острый взгляд совершенно хладнокровно. «Если она думает, что он, Такаси, будет раскаиваться, то не дождется, Такаги», — сказал он, — «не знаешь, где тут ближайшая заправка». Та было встрепенулась, суетливо достала свой телефон, а потом, повернувшись, расплылась в торжествующей улыбке. «А это на что?» – язвительно спросила она. «Сеть пока еще есть. Тогда говори доктору, куда ехать», – сказал Камура. «Нам надо заправиться. Пока еще можно это сделать. Кота, твою мать, ты чего там фапаешь? Периметр кто будет обеспечивать?» «ИИС, КЭП», – подкинулся толстячок. «Миямото», – позвал Такаси. «Миямото». Девушка вздрогнула и обернулась. «Не время впадать в воспоминания», — сказал парень. «Вот доберемся до какого-нибудь убежища и погоняешься. А пока смотрите в оба. Парень посмотрел на остальных. Последними спасенными оказались те самые парни, что в свое время прессовали коту. Такаси тяжело вздохнул. Такаси стоял на крыше автобуса и смотрел на завал из машин на мосту. И что самое фиговое, там, где-то впереди, хлопали выстрелы. Часто хлопали. Парень посмотрел на Сайка, стоявшую рядом. «Пошли обратно», — сказал он. Они спустились через люк обратно в салон. «Дело хреновое», — сказал Такаси. «Тут тоже не проехать». Люди помрачнели. А здоровый парень, в конце салона, скривился и встал. «И что дальше?» — заявил он уверенным голосом. «Ты говорил, что мы переберемся на ту сторону». «Конечно», — ответил Такаси. «Но сегодня это сделать не удастся. Уже вечер. Надо искать, где укрыться на этой стороне, а с утра искать другие варианты. Все-таки ходовую автобуса они повредили. А может, уже была эта неисправность. В общем, они отъехали от моста всего несколько сот метров, как под полом что-то заскрежетало, потом автобус вздрогнул, как подстреленный зверь, и его резко повело вправо. Визг тормозов, удар, все валятся кто куда. Доктор, встревоженно позвал Такаси. Я, в порядке, ответила Марикова. Такаси поднялся с пола, огляделся. Кота держался за голову, и из-под его ладони вытекала кровь. «Вот мать!» Такаси подскочил к Атаку. «Я в порядке», – прошипел кота. «Небольшой порез. Дай-ка глянуть», – сказал Такаси. Кота отнял ладонь. На его лбу действительно обнаружился неглубокий порез. «Я сейчас». Это уже подлетела Марикова, со взволнованным видом. «Котик, я сейчас. Ну все!» – улыбнулся про себя Такаси, смотря на пунцового, но чрезвычайно довольного коту. Этому извращуге лучшей анестезии не надо. Такаси распрямился и осмотрел салон. Сайка была в порядке и уже смотрела на дорогу. Всегда настороже, молодец. Рэй потирала коленку. Такаги ругалась вполголоса, сидя на полу. Ая, это та мелкая девчонка, что прыгнула из окна, просто сидела и хлопала огромными глазищами, явно не врубаясь, что произошло. Трое парней и две девчонки, которых они встретили в школе на лестнице, испуганно смотрели на Такаси. А вот последние спасенные. Их главный, тот самый здоровый парень, уже поднимался, и выражение на его лице было далеко не благостным. «Так, собираем вещи и выходим», — спокойно сказал Такаси. «Конечное. Спасибо, Такаси», — попрощался парень. Он догнал уходящих, а Такаси хмуро глядел им вслед. Он так и не узнал их по именам. И, честно говоря, не сильно и стремился. Как оказалось, правильно сделал. «Скажи, глава», — сказал он, — «я говорил что-то непонятное». Бусуджима ответила не сразу. «Людям свойственно тянуться к привычному», — сказала она, — «наконец». «Это да», — кивнул Такаси. «Получается, мы какие-то другие, что ли?» «Тогда какие?» «Все вроде так же, две руки, две ноги. Какого хрена они поперлись отдельно?» «Кстати, я тут вспомнила», — заговорила своим милым сексуальным голоском Марикова. «Еще и как-то так сделала, что ее впечатляющая грудь волнующе так заколыхалась». Стоящий позади Такаси кота сдавленно захрипел. Да и сам Такаси как-то слегка поплыл. «Похоже, и меня накрывает. Надо срочно искать убежище. Тут рядом живет моя подруга», — продолжила доктор. «У нее и машина есть. Большая, как танк. А у нее квартира или дом?» — спросил Такаси. «Дом». В таком же восторженно-эротичном ключе ответила Марикова. «Видите, доктор», — сказал Такаси, — «а то мы все уже на пределе», — подумал он, отмечая, что даже стальная Бусуджима посерела лицом. Ая, которая почему-то предпочла остаться с ними, сидя на бордюре, вообще клевала носом. Рэй буквально повисла на палке, используя ее как подпорку. Кота тупо смотрел куда-то в сторону и сейчас напоминал побитого щенка. Такаги, хоть и крепилась, но, похоже, держалась уже только на своих понтах, плечи уже опустила. «Кота», — устало сказал Такаси, поднимая Аю. «Еще немного. Давай, брат, ты сейчас со дна из наших опор». «Я понял», — без энтузиазма отозвался паренек. Странно, но уже чуть не ползущие последние несколько десятков метров подростки, как вошли в дом подруги Мариковы, будто получили по шилу в мягкое место. Девчонки, едва не на ходу раздеваясь, тут же застолбили ванную. Кота издал крик, достойный Тарзана, когда увидел холодильник. Даже Ая, которая последние полчаса уже ехала на спине Такаси, и та проснулась. Она убежала к девчонкам, а парень, наоборот, почувствовал, как усталость наваливается многотонной плитой. Он прислонился к стене и с силой провел рукой по лицу. «Неужели мы выжили?» Пришла мысль. Такаси оттолкнулся от стены и, тяжело ступая, прошел на кухню. «Кота», — сказал он, входя, — «только спиртного не пей. Вдруг придется повоевать». «Конечно, Такаси», — отозвался толстячок, держа в руке бутерброд. Причем такой толстый, что не верилось, что его можно запихнуть в рот. Такаси посмотрел на этот памятник обжорству и рассмеялся. «Чего?» — спросил кота. «Все путем», — махнул рукой Такаси. «Узнаю своего друга обжору». «Да ладно тебе». Кота слегка обиделся. «Кота, ты все правильно делаешь», — успокоил его Такаси. «И мне, друг, совершенно похеру твои привычки, пока я могу надеяться на тебя». Кота пару секунд соображал, а потом расплылся в довольной улыбке. А Такаси присел на край стола и с наслаждением поочередно вытянул ноги. «А ты будешь?» — кивнул на стол кота, где лежали хлеб в полиэтиленовом пакете и колбаса. «Пока не лезет», — ответил Такаси. «Доедай и пойдем посмотрим второй этаж. Блять, надо сразу было это сделать. Тогда пойдем сейчас», — взволнованно откликнулся кота. «Да, давай», — Такаси встал. «Расслабились, твою мать. А если бы там мертвяк оказался?» К счастью, на втором этаже никого не было. Такаси облегченно выдохнул. Здесь была только одна комната, спальня. Имелся также выход на балкон. Такаси подошел и поглядел, не открывая двери, на улицу. Вдалеке, где-то в районе мостов, взлетел белый шар осветительной ракеты. Видать, там было все еще жарко. Только бы сюда не поперли. «Такаси!» — позвал кота. Тот обернулся. А так устоял возле двух длинных железных шкафов. «Чего?» — спросил Такаси. «Эти шкафы», — сказал кота. «Я видел, что точно в таких же хранят оружие». «Вот как», — заинтересовался Такаси. «Но они же заперты. Тут железо не толстое, можно отогнуть», — ответил кота. «Сейчас поищу что-нибудь», — сказал Такаси. Спускаясь по лестнице, парень услышал взвизги и какие-то уж очень эротичные крики из ванной. «Стресс сбрасывает с улыбкой», — подумал Такаси и прошел на кухню. Порыскав, парень обнаружил маленькую дверцу. Открыв ее, он попал в небольшой чулан. «Апа!» — Такаси достал классическую монтировку. Она была даже покрашена в красный цвет. «Привет от Фримена», — пробормотал Такаси. Он поднялся наверх. Кота, что пытался рассмотреть через отверстие содержимое ящиков, посмотрел на него. «Не хватает только очков», — сказал он. «Да, монстры уже есть», — сказал Такаси. «И не факт, что тут не обошлось без иномирного вторжения». Кота расплылся в этой своей маньячной улыбке. «Точнее говоря, кота, пришелец прямо перед тобой», — подумал Такаси. «Ну, давай открывать подарки», — сказал он. «Чувствую себя героем боевика», — сказал кота. «Такие диалоги. Главное, чтобы не драмы», — мрачно добавил Такаси, подходя к ящику. С хеканьем он всадил конец монтировки в щель между дверцей и стенкой. «И вправду, тонкая», — сказал парень. С легким скрежетом металл поддался. Такаси вытащил монтировку и всадил ее еще раз, чуть повыше. И вскоре первая дверца сдалась. Едва она приоткрылась, кота тут же распахнул ее и сунул нос внутрь. «Патроны», — сказал он таким голосом, словно ему прямо сейчас минет делали. «Аматерасу. Сколько их тут? Блин, подруга Мариковы что, киллер?» Прокомментировал Такаси забитый в плотняк коробками с патронами ящик. «О, вон цинки вижу. Русские что ли?» «Да, именно». Кота едва не приплясывал. «Давай уже второй вскроем». «Давай», — отозвался Такаси. «Вот уж не думал, что я буду сегодня заниматься разбоем». Второй ящик ковыряли дольше. То ли усталость сказывалась, то ли уж совсем неприличные взвизги из ванной. «Может, нам тоже постонать?» — предложил кота. «Чтобы им завидно было». «Не ссы», — ответил Такаси. «Может, не сегодня, но скоро ты познаешь все радости плотских утех». Кота от такого заявления аж монтировку уронил, и его глаза сделались больше очков. «Сам посуди», — Такаси поднял инструмент. «Еще не скоро все устаканится, а по-прежнему и вовсе не будет. Нам еще предстоит много испытаний, а постоянный стресс, он требует сброса. Секс — один из мощнейших инструментов для сохранения здравого смысла». Кота, открыв рот, смотрел на рассуждающего друга. «Такаси», — хрипло сказал он, — «я, блин, у меня такое чувство, что ты был готов ко всему этому». «К сожалению, нет», — вздохнул Такаси. «Это просто. Я много читал. Так всегда бывает, во время. В общем, вот в такие моменты, люди и проявляются. Женщины, они просто по природе тянутся к тем, кто может защитить их и потомство. Такаси размахнулся и всадил монтировку. Напрягся, пытаясь вывернуть дверцу. «Кота, помоги!» – попросил он. Толстяк кивнул и навалился на монтировку. Раздался скрежет, и инструмент неожиданно вывернул дверцу. Не ожидавшие этого парни, рухнули на пол. «От, сука!» – выругался Такаси, потирая коленку. «Кота, ты как? Кха!» – скались, ответил тот, потирая лоб и одновременно бок. А в следующую секунду он буквально телепортировался к шкафу. «Ихха!» – заорал он. «Блядь, тише!» – осадил его Такаси. «Это гребаный рай!» – не успокаивался Атаку. «Я сплю! Манна небесная! Да че стряслось-то?» – спросил Такаси, подходя. «Ох, ни хрена себе! Уй, черт!» Последнюю фразу Такаси выдал при виде коты. Атаку выглядел как дорвавшийся до душ демон. Он трясся, как в припадке, непрерывно шевелил пальцами и вообще вел себя как буйно помешанный. Такаси даже попятился. «Слышь, кота, ты это, АК-101, достал ствол кота, русская автоматическая винтовка, под патрон 5,56 НАТО, штурмовая рукоять, коллиматор, система АКАРС, слышь, маньячина», сказал было Такаси. Но кота, положив первый ствол на пол, потянулся за следующим, СР-25, пробормотал кота, с лихорадочным блеском в глазах. Штатовская полуавтоматическая винтовка. Прицел НХС. Моя прелесть. Ух, бля. Вздрогнул Такаси. Какие знакомые нотки. Слышь, кота. Земля вызывает Хирана. Ремингтон 870 Экспресс Синсетик. Не унимался очкарик. 7 патронов, 1 в стволе. Это модификация со штык-ножом. Понятно. Такаси сел рядом и поднял АК. Немного другой, чем 47-й. И да, у моего плана к пикатине не было. Такаси включил коллиматор. Приложился, посмотрел. Сдвинул предохранитель, передернул затвор, щелкнул бойком. «Интересные подруги у нашего доктора», — сказал Такаси. «Надеюсь, она потом нам не предъявит за свой арсенал. А то как-то тревожит это». Девушки, побесившись и отмывшись, как-то притихли. Сайка Саи отмокали в горячей воде, доктор, Рэй и Сая сидели на лавочках. «Рэй», — сказала Сайка. «Скажи, а почему Такаси зовет тебя по фамилии?» Миямото дернулась от этих слов. «А почему ты это спрашиваешь?» — сказала она глухо. «Просто вы вдвоем были», — сказала мечница. «Когда мы встретились, я думала, он твой парень. Про это же вся школа знает, Сайка», — язвительно сказала Сая и мрачно добавила. «Точнее, знала. Я не хочу про это говорить», — сказала Рэй. «А что у меня есть?» Доктор встала, вышла в раздевалку и вскоре вернулась с двумя бутылками. «Сакэ», — удивилась Такаги. «Нам совершенно точно это необходимо», — сказала Марикова, качнув своими дыньками. «Это я говорю, как доктор, Носидзука», — с сомнением сказала Сая. «Мы же еще школьники». «Были», — сказала Сайка. «А теперь», — она протянула руку за бутылкой. «Тем более, тут немного», — добавила мечница. «Сильно не опьянеем. Что будет дальше, Такаси?» — спросил кота, набивая очередной магазин. «С нами или с миром?» — уточнил тот, откладывая магазин на так и беря другой. «С нами в новом мире», — ответил кота. Такаси некоторое время молчал, засовывая патроны. «А знаешь», — сказал он, — «у меня встречный вопрос». Такаси посмотрел на товарища. «Мы — это кто?» «В смысле?» — не понял кота. «В смысле состава тех, с кем мы будем выживать», — ответил Такаси. «Расскажу, как я это вижу». Парень отложил магазин, вытер руки ветошью. «Знаешь, мы рано или поздно выберемся в более-менее безопасное место», — заговорил Такаси. «И в этом месте гарантированно будут, во-первых, свои лидеры, во-вторых, это будут взрослые. И вот это», — он поднял автомат, — «это попытаются у нас забрать», — продолжил парень. «Просто потому, что мы моложе, а значит, по умолчанию, хуже. А на самом деле оружие сейчас тот атрибут, которым, скажем так, владеет тот, кто круче. Раньше это были дорогие часы, машины, самолеты. Теперь ствол. То есть у нас это заберут?» — спросил кота. «Если отдадим, конечно, заберут», — ответил Такаси. «И всем будет плевать, сколько мы при этом успеем зомби завалить. Просто потому, что оружие сейчас — это залог выживания. И для того, чтобы его заполучить, пойдут на любую хитрость и подлость». «Значит, что?» — кота посмотрел на Такаси. «Лучше никуда не идти. Это тоже не выход», — покачал головой Такаси. «Сейчас у нас есть достаточный запас патронов. Причем, нам просто сильно повезло, а не явилось результатом осмысленных шагов. Пока мы можем питаться тем, что найдем. Но все это кончится. Надо будет где-то брать патроны, еду. Все равно придется выходить к людям. Другой вопрос, в качестве кого мы выйдем? Группой школьников, пусть даже и с добытыми где-то стволами. Или полноценной боевой группой. И знаешь, второй вариант мне ближе». «Мне тоже», — мрачно сказал Кота. «Я смотрю и вижу», — продолжал Такаси, — «что нам вообще-то весьма и весьма повезло. Смотри, у нас есть человек, разбирающийся в оружии и хороший стрелок». Кота от этих слов даже слегка покраснел. Несмотря на стервозность, Такаси чуть усмехнулся. «Такаги работать головой умеет, как немногие. То есть, она аналитик и мозговой центр. Сайка отличный боец на ближних дистанциях. Я и Миямото, думаю, закроем нишу линейных бойцов. Еще один мощный плюс – присутствие квалифицированного медика. Ну и Ая, в качестве ее помощницы. Вспомни сегодняшний день. Мы одни додумались использовать автобус. Без ложной скромности, если бы не мы, из школы бы выбрались единицы. Ты когда это все обдумал?» – удивился Кота. «Кота, я тебя умоляю», – ответил Такаси. «Ты что, никогда в игры не играл? Фильмы не смотрел? Это же очевидно. В общем, наши шансы на выживание, я расцениваю, как очень высокие. А теперь представь, мы набредаем на более многочисленную и взрослую группу. Доктора тут же отберут. Врачи сейчас вообще будут на вес золота. Потом, наши девушки. Как бы это? Поприличнее. В общем, они весьма хороши собой. Как думаешь, какой-нибудь очередной альфа-самец будет с тобой и мной церемониться? Да нам сунут в руки по палке и отправят зомбаков приманивать или еще чего в этом духе. Поэтому», — Такаси покрутил затекшей шеей. Как только пойдут такие расклады, на лице парня проступило какое-то хищное выражение. «Сразу занимать позицию, что да, мы с вами, но не под вами. Блин, как все сложно», — воскликнул Кота. «Да ничего сложного», — тихо ответил Такаси. «Первое, разговоры сначала ведет командир, а остальные его страхуют, не встревая. Второе, держаться вместе и поддерживать друг друга, не спускать любые поползновения, решать силовые проблемы максимально жестко и не оглядываясь на местную мораль. Мы вам не подходим, отойдите нахрен и свалите в горизонт, на банду смахивает», — прокомментировал Кота. «А сейчас все выжившие будут сбиваться в такие вот банды», — сказал Такаси. «Сейчас рухнут в первую очередь условности, вообще все, что мешает выживанию». «Такаси», — сказал Кота, — «у меня такое чувство, что ты к этому готовился, будто ты уже в чем-то таком участвовал или видел подобное». «Да, примерно такое я видел, дружище, в России 90-х. «Ты что, повторюсь, фильмы про зомби не смотрел?» Такаси взял автомат. «А если брать пример из реальности, достаточно почитать про какую-нибудь войну, тот же Ирак или Югославия. Везде, где есть большой шанс погибнуть, происходит примерно одинаковое. Вот только...» Парень разложил приклад, а потом снял ствольную коробку. «Все вроде так же», — пробормотал он. «Ты что, раньше видел калашников?» — удивился Кота. «Видел», — коротко ответил Такаси. Он вытащил пружину, затвор. «Ухожено», — сказал он. «Так вот, отличие в том, что в зоне обычных боевых действий с обеих сторон живые люди, которые боятся умирать. А еще они алчны и вообще хоть что-то чувствуют. А зомбаки хотят лишь сожрать, как ты понимаешь». Такаси быстро собрал автомат обратно, передернул затвор, щелкнул бойком и поставил на предохранитель. «Короче, деньги уже стали фантиками», — продолжил парень. «Сейчас все сведется к натуральному обмену. Еда, патроны, оружие и услуги. Ну и знания, конечно. Так что ты точно не пропадешь, Кота». В этот момент внизу послышались голоса. И довольно громкие. «Ага, помылись», — сказал Такаси. «В общем, Кота, бери еду, ствол и на балкон, а я пойду тоже грязь смою. Когда еще возможность случится, потом сменю тебя, тоже омовение совершишь».